Ильдар Рязанов, режиссер. Умопомрачительно скромен. Со Славой Тихоновым мы учились на параллельных курсах. Он поступил к замечательным театральным педагогам Борису Бибикову и Ольге Пыжовой. Были в институте параллельные курсы, где наблюдалось много красивых, но талантливых куда меньше. А к Бибикову и Пыжовой брали исключительно за талант. И единственный, кто смущал своей красотой, был Слава Тихонов. Он был невероятно красив. Рядом училась Нонна Мордюкова, которая всех во ВГИКе потрясала исполнением роли Катюши Масловой. И потом в фильме «Молодая гвардия» она была уже признанной звездой, а Слава где-то на втором плане. Его актерское развитие вообще было поздним. Если Нонна сразу стала крупной артисткой, то Слава шел к этому постепенно. Сначала снимался в эпизодах, потом появились второстепенные роли, и впервые он потряс меня в фильме «Мичман Панин». Там я понял, что это замечательный артист. А дальше его карьера развивалась прекрасно. И я пригласил его в фильм «Гусарская баллада» пробоваться на роль поручика Ржевского. Он играл хорошо и благородно, но мне показалось, что он для этой роли недостаточно комедиен и сочен. Получался скорее Андрей Болконский, чем Ржевский, которого в результате очень колоритно сыграл Юрий Яковлев. И я его не взял. Он мне отомстил тем, что отказался играть в моей картине «Гараж» академика Смирновского, которого в итоге сыграл Леонид Марков. Мне как раз нужен был там образ человека благородного, интеллигентного и безупречно честного. Ни то, ни другое не отразилось на наших очень добрых отношениях. Встречались мы редко, но эти встречи всегда были дружескими и приятными. Прошло много лет. Я приступал к фильму «Андерсон. Жизнь без любви». И там предполагался персонаж, который в доме умалишенных вообразил себя Господом Богом. В сценарии он был обозначен как человек с добрым лицом. При этом в картине о сказочнике мне хотелось уйти от картин безумия, тем более что этот человек с добрым лицом тут же доказывал маленькому Андерсону, что он действительно в любую минуту может вызвать с неба гром, молнию и ливень. А в конце фильма, когда Андерсон умирает, он снова попадает в этот дом умалишенных, или, может быть, чистилище, кто как поймет, и снова встречает там человека с добрым лицом, над головой которого вдруг начинает сиять нимб. И мы не знаем, действительно ли это Господь Бог? Кто ж знает, как он выглядит? Вот такую фантазию нужно было играть артисту. И мне требовался актер очень добрый, очень талантливый и очень натуральный. Потому что задача перед ним стояла невероятной трудности. Герой должен быть благороден, иметь чувство юмора, светиться добром и при этом не быть сентиментальным. И я предложил роль Славе. Он стал отбиваться. «Ильдар, я уже не играю, не снимаюсь, не читаю сценариев, я эту карьеру закончил». Я все-таки уговорил его прочитать сценарий, который сначала прочитала его дочь Аня, тоже актриса. Она ему сказала: «Папа, ты будешь это играть». И Слава ее послушался. Приехал к нам в Питер, где мы жили в гостинице «Андерсон». И первым делом поделился радостью. «Вчера Аня родила двойню». Я потом видел этих двух очаровательных мордатиков. Они очень скрасили Славе последние годы жизни. Все наше общение подтвердило, что это был поразительно благородный, невероятной порядочности человек. Он был умопомрачительно скромен. При всех своих званиях, огромном успехе и всенародной любви никогда не ощущал себя персоной. В нем не было никакой значительности, и он очень критично относился к своему творчеству, никому не жаловался и никогда никого ни о чем не просил.